«Мыться? Мыться еще раз?» — удивился Эк. «Вы вчера мылись!» А потом провел целый день в доспехах, плавая в собственном поту. «Закрой рот и набери воду в котел!» «Вы мылись в тот вечер, когда сэр Юстас взял нас на службу!» — напомнил Эк. «И вчера вечером! И вот теперь! Это уже три раза, сир!» «Мне нужно вести дела с высокородной леди. Ты что, хочешь, чтобы я явился к ней благоухая, как сэр Беннис?» «Вам пришлось бы искупаться в поту мейстера, чтобы так вонять, сир!» Эк набрал воды в котел. «Сутулый Сэм говорит, что костелян Колдмоута такой же высокий, как вы. Его имя Лукас Инчфилд. Но за рост его зовут Лонгич Долгодюйм. Как вы думаете, сир, он выше вас?» «Нет. С тех пор, как Дунк встречал человека выше себя, прошло несколько лет. Он взял котел и повесил его над огнем». «Вы будете с ним сражаться?» «Нет». Дунк почти что желал обратного. Может, он и не самый лучший боец в королевстве, но рост и сила могут восполнить многие недостатки, кроме недостатка ума. Дунк не был ловок со словами и еще более неловок с женщинами. Этот великан Лукас Долгодюйм не пугал его и вполовину так, как перспектива встречи с Красной Вдовой. «Я собираюсь поговорить с Красной Вдовой, и все». «И что же вы ей скажете, сир?» «Что она должна разрушить дамбу». «Вы должны разрушить вашу дамбу, миледи, иначе...» «То есть я собираюсь попросить ее убрать дамбу, если ей будет так угодно». «Пожалуйста, верните назад наш клетчатый ручей. Немного воды, миледи, если вам будет угодно». Сир Юстас не хотел, чтобы Дунк просил. «Но как же это тогда сказать?» Вскоре вода запузырилась и закипела. «Помоги мне вылить воду в ванну», — велел Дунк мальчику. Вместе они сняли котел с очага и понесли через всю комнату к большой деревянной ванне. «Я не знаю, как разговаривать с высокородными леди», — признался Дунк, когда они перелили воду. «Нас обоих могли убить в Дорне из-за того, что я сказал леди Уайт». «Леди Уайт была сумасшедшая!» Напомнил ему Эк. «Но вы можете быть погалантнее. Леди любит галантное обращение. И если бы вы спасли Красную Вдову, как вы спасли ту кукольницу от Аэриона...» «Аэрион в Лисе, а Вдову нет чего спасать». Дунк не хотел говорить о Танцель. Ее звали Танцель Длинная, но она была не слишком высока для него. «Ну...» — протянул мальчишка. «Некоторые рыцари поют своим леди красивые песни или играют на лютне». «У меня нет лютни». Дунк помрачнел. «И когда я подрался в Планки Тауне, ты мне сказал, что я пел как бык в грязюке». «Я забыл, сир». «Как это ты мог забыть?» «Вы сказали мне забыть, сир», — невинно сообщил Эк. «Вы сказали мне, что если я об этом упомяну, то получу в ухо». «Так что никаких песен не будет». Даже если бы у него был голос, единственной песней, которую Дунк знал до конца, была баллада «Медведь и прекрасная дева». Он сомневался, что это поможет ему добиться чего-нибудь от леди Вебер. Котел закипел снова. Дунк с Эгом опорожнили его в ванну. Эг в третий раз наполнил котел водой. «Вам лучше не есть и не пить в Колдмоуте, сир. Красная Вдова отравила всех своих мужей». «Я не собираюсь на ней жениться. Она высокородная леди, а я Дунк с блошиного конца, не забыл?» Он нахмурился. «А сколько у нее было мужей, ты не знаешь?» «Четверо», — ответил Эк. «А детей нет. Когда она их рожает, ночью приходит демон и утаскивает их. Жена сутулого Сэма говорит, что вдова продала своих нерожденных детей владыке семи преисподних, чтобы он научил ее черным искусствам». «Высокородные леди не связываются с черными искусствами. Они танцуют, поют и вышивают». «Может, она танцует с демонами и вышивает злые заклятия?» С удовольствием изрек Эк. «А откуда вы знаете, сир, что делают высокородные леди? Вы же знаете только леди Уайт». Это было невежливо, зато правда. «Может, я и не знаю ни одной высокородной леди, зато знаю одного парня, который напрашивается получить по уху». Дунк потер шею. После целого дня, проведенного в кольчуге, шея всегда была как деревянная. «Ты знаешь всяких королев и принцесс. Они что, танцуют с демонами и упражняются в черном искусстве?» «Леди Шира упражняется. Любовница лорда Бладрейвена. Она купается в крови, чтобы сохранить красоту. Однажды сестрица Рэй подлила мне в питье любовное зелье, чтобы я женился на ней, а не на сестричке Дейеле». Эк сказал это, как будто кровосмешение было самой обычной вещью в мире. Для него это так и есть. У Таргариенов братья женились на сестрах на протяжении сотен лет, чтобы сохранить чистоту крови дракона. И хотя последний настоящий дракон умер еще до рождения Дунка, род королей драконов продолжался. Может, богам нет дела до того, что они женятся на сестрах? «И как зелье? Подействовало?» — спросил Дунк. «Подействовало бы, но я его выплюнул. Я не хочу жениться. Я хочу стать рыцарем королевской гвардии и жить, чтобы служить своему королю и защищать его. Королевские гвардейцы дают обет не жениться». «Это все очень благородно, но когда ты станешь постарше, то можешь обнаружить, что девица лучше белого плаща». Дунк вспомнил Тансель Длинную и как она улыбалась ему в Эшварде. «Сир Юстас сказал, что я как раз такой человек, за которого он хотел бы выдать свою дочь. Ее звали Алисанна». «Она умерла, сир». «Знаю, что умерла», — разозлился Дунк. «Он сказал, если бы она была жива. Если бы она была жива, он бы выдал ее за меня или за кого-то вроде меня. До сих пор ни один лорд не предлагал мне свою дочь». «Свою мертвую дочь? Асгрей, может, и были раньше лордами, но сир Юстас всего лишь поместный рыцарь». «Я знаю, кто он. Хочешь получить в ухо?» «Ладно», — ответил Эк. «Лучше в ухо, чем жена. Особенно мертвая, сир». Котел закипел.